Глава 4. Не человек из ниоткуда. Рассказывает Юрген Витман, Гермес, система Вольф 360, 7-10 сентября 2681 года. Кажется, я начинаю понимать всю глубину понятия «время». Вроде бы такого знакомого и обыденного. Мы говорим «встретимся через час» или «прошло 2 года». Свободно оперируем историческими датами. Первая мировая война на Земле началась 767 лет назад. Однако годы, и уж тем более столетия, чересчур абстрактны. Обычный человек редко задумывается над тем, какая немыслимая бездна отделяет его от тех или иных событий прошлого. Колонизация Гермеса началась в 2170 году. Тогда на планету прибыли первые семьи. Всего-навсего 2400 поселенцев из России и Канады, решивших связать свою судьбу с новым и почти неизученным миром. Гермес, в отличие от Афродиты, никогда не пользовался особой популярностью у эмигрантов. Люди привыкли к земному комфорту, уже тогда обеспечивавшемуся стремительно развивающимися технологиями и медиасредой. Немногие были способны отказаться от непременных компьютеров, стабильного энергоснабжения или свободного доступа в общемировую информационную сеть, променяв достижения цивилизации Земли на сомнительные радости бесперспективной планеты, где самостоятельно придется рубить дрова обычным топором, обороняться от хищников примитивным пулевым оружием или доить коров вручную. Бесспорно, со временем в крупных поселках, затем превратившихся в города, появились удобства в виде водопровода и канализации, началась добыча нефти и газа в промышленных объемах, что дало толчок развитию транспорта и низкотехнологичной индустрии, больше подошедшей бы веку 20-му, чем эпохе дальних путешествий в космосе. Но перед катастрофой Гермес заслужил прочную репутацию захолустнейшего сельскохозяйственного мирка, интересного только туристам, желающим ознакомиться с уникальной фауной планеты или поохотиться на гигантских варанов. К 2283 году, когда в Солнечную систему вошла нейтронная звезда, численность постоянного населения Гермеса не превышала 600 тысяч. Это очень мало даже по современным меркам. Программа эвакуации предусматривала переселение в систему Вольф 360 около 90 миллионов человек. Цифра огромная, запредельная и почти фантастическая, особенно если учитывать затраты на транспортировку и обеспечение. Правительства России и Германии справились с задачей почти на 100%. Снова поблагодарим Птолемея, разработавшего корабли класса МП, которые можно было перемещать по лабиринту непосредственно с планеты на планету без выхода в открытый космос. ИР тогда спасли очень много человеческих жизней. Забывать об этом не стоит. Дальнейшая история исхода скрывает чересчур много загадок, причем любые отступления от официальной версии тех событий весьма чреваты. Исследования в этой области категорически не поощряются правительством Содружества. Некоторым особо любознательным историкам затыкают рты обвинениями в умышленной клевете на государство. А это считается тяжелым преступлением. Только оказавшись на Гермесе и посмотрев множество документов тех времен, я понял, что во время катастрофы и в первые годы после нее происходили до нельзя странные вещи. Начиная с реэвакуации 27 миллионов человек с Гермеса на Афродиту и заканчивая решением тогдашнего руководства о полной блокаде в начале двух миров, Земля и Гермес, а затем и третьего, 18-е Скорпиона. Истина скрыта за семью печатями в самых секретных архивах, а возможно, все сведения о событиях 2283-93 годов попросту удалены с информационных носителей, уничтожены. Кое-какие отрывки сохранились только в памяти компьютера Вальхаллы. Но выстроить мозаику из этих осколков у меня пока не получается. Ясно одно. От подданных Содружества 4 столетия скрывают какую-то очень неприглядную и грязную историю, связанную с исходом. Настолько грязную, что все безумства Гитлера или шейха Ибн Сабади на Земле покажутся невинными играми младенцев. Нутром чую. Впрочем, я слегка отвлекся. Вернемся к Гермесу. Если брать за точку отсчета высадку на планету эмигрантов первой волны, первых семей, то получается, что Гермес находится под властью человека целых 511 лет. 511, понимаете? Половину тысячелетия. А ну-ка вспомним, что успели сделать предки-земляне за аналогичный период времени, допустим, с 1500 по 2000 год по стандартному счету от Рождества. Реформация, возрождение, исследование Ост и Вест Индии, колонизация американского континента, бурный рост промышленности, несколько грандиозных технологических революций и не менее масштабных революций политических, от французской до русской. Две разрушительные и кровавые мировые войны. Немыслимый технологический скачок второй половины 20 века, выход в космос, создание предков современных ИР, мощнейшая динамика рождаемости, первые шаги в области нанотехнологий. Миллионы, миллиарды больших и малых событий, повлиявших на эволюцию нашей цивилизации. Вот вам и абстрактные 500 лет. Но это была Земля, единственная и неповторимая планета, принадлежавшая человеку. В реальность путешествий к другим звездам тогда никто всерьез не помышлял. Хотите немного сухой статистики? Пожалуйста. За 5 веков на Гермесе сменилось 25 поколений. Если первыми считать родившихся здесь детей колонистов 2170 года и производить вычисления по принципу 5 поколений за столетие. Причем насильственный демографический взрыв 2282-83 годов, вызванный прибытием на планету многих миллионов эвакуированных, можно не учитывать. Это было вторжение в жизнь формирующегося этноса Гермеса. Вынужденные переселенцы, однако, легко прижились. Выхода другого не было. За 400 лет количество городов на планете возросло в 50 раз. Число промышленных предприятий более чем в 300 раз. Когда-то на Гермесе жили 600 тысяч человек. Но после чудес с эвакуацией и реэвакуацией этот мир начали считать своим домом 65 миллионов бывших землян. Скоро здесь будут праздновать появление на свет младенца, который станет миллиардным жителем планеты. Прошло всего 500 лет. Первые семьи увидели на Гермесе лишь бескрайние саванны и насыщенные дикой жизнью густые леса, стада удивительных животных, протянувшиеся на тысячи километров реки и ласковый океан, разноцветных насекомых, нелетающих птиц, безобидных глиптодонтов и драконов Мегалания. А теперь любой желающий сможет добраться от восточного до западного побережья материка по железной дороге или используя широченные автострады на машине. Из аэропорта Юрги ежедневно отправляется 102 рейса. Не хотите лететь самолетом? В глухую провинцию вас доставит настоящий дирижабль. Едете в отпуск? На океанских островах вас ждут прекрасные отели и золотые пляжи. Вы металлург по образованию? Прекрасно. Квалифицированные рабочие и инженеры, как воздух, необходимы развивающимся предприятиям на севере, за запретным поясом. Вы чувствуете, что главным призванием в жизни является военная служба? Нет проблем. Оформляйте контракт. ВВС, пехота, танковые войска, военно-морской флот. Одна беда. Нет выхода в космос. Гермес не может себе позволить строительство космических кораблей и даже стационарных орбитальных станций. Но зачем нам нужен этот космос, когда и на Земле... Земле? Дел не в проворот. Прошло целых 500 лет. Я, признаться, вздрагиваю. Абстракция исчезла. Осталась реальность. Планета и до катастрофы могла считаться относительно изолированной от цивилизации. Но после кризиса 2283 года и карантина 2292 гермесцы уберегли навсегда потерянное содружеством ощущение причастности к... Я не знаю, как правильно сказать. Скорее всего, причастности к погибшей цивилизации, олицетворением и символом которой была маленькая синяя планета в Солнечной системе. Прямым и единственным настоящим наследником Земли оказался Гермес. Так мне кажется.